Глава 9. Уроки истории. Я сидел, навалившись спиной на стену, и размышлял. Хитрозадая проводница подложила всем нам такую свинью, что я даже... Ох, даже не знаю. Получается, вариантов всего два. Либо не активировать транспондер, и тогда обезумевшие первозданные вырежут всех и вся на планете, либо активировать его, и тогда прилетят дхаракты и вырежут всех и вся на планете. Что посоветуете? Как поступить? Риторический вопрос, как обычно. «Эй, Кард!» — отвлекла меня от раздумий Лисси. «Спешу тебя обрадовать. Я подключилась ко всей дхарактской сети и даже больше, но это не суть. Правда, пришлось обойти защиту и назначить себе привилегированные права. Ты это... не говори ничего тому парню, хорошо? А то он расстроится». «Ладно», — пожал я плечами. «Я это к чему? Мы можем возвращаться к Артему, чтобы объединить его память с телом. Надеюсь, вычислительных мощностей мне хватит». «Ладно», — вновь повторил я и поднялся на ноги. «Но сперва мне нужно отсюда кое-что забрать». Я подошел к стоящему в гибернации дхаракту и заговорил на его языке. «Гхрауб, мне нужно забрать транспондер». Его глаза вспыхнули и несколько секунд оценивающе на меня глядели. «Зачем?» — наконец сказал дхаракт. «Я знаю, где ключ, но он в опасном месте. Мне нужно иметь с собой транспондер, чтобы в случае чего сразу его активировать». Гхрауб вновь завис на некоторое время. «Приемлемо», — в итоге согласился он и направился к центральной колонне. Пощелкав по ней пальцами, как по клавиатуре, дхаракт вызвал куб, который выехал из колонны на подставке. «Мы рассчитываем на тебя, абстракт», — кивнул мне Гхрауб. Он снова хотел уйти в гибернацию, но я опять его отвлек. «Вот», — вытащил я из кармана медальон. «Тебе передала его Градхи». Дхаракт принял посылку, рассмотрел ее, а затем поднял на меня взгляд. «Что ты с ней сделал?» — с явной угрозой прощелкал он. Из его руки медленно выползло зазубренное лезвие. «С Градхи?» — не понял я. «Ничего. Она сама отдала мне медальон. Попросила передать его тебе при встрече». «Медальон? Это модуль памяти. Градхи бы никогда его не отдала. Без него невозможно нормально функционировать дольше суток». «А мне откуда это было знать? Градхи ничего такого не сообщала». «Где она?» Я раскрыл перед ним голограмму планеты и указал местонахождение ячейки, где пряталась его сестра. «Я отправляюсь туда», — сжал модуль памяти Гхрауб. «И если Градхи там нет, я тебя убью». С этими словами дхаракт развернулся и пошел на выход. Что ж, еще плюс один в список желающих моей смерти. Класс. «Эй, ты сказал, что тут есть часть комплекта паразита», — окликнул я его. «Есть», — остановился он и ударил себя кулаком в грудь. «Вот она. Если хочешь забрать, тебе придется меня убить. Но не думай, что это будет легко». Не дожидаясь моего ответа, он вышел из комнаты. Задание «Путь паразита 2» обновлено. Убейте Гхрауба и заберите вторую часть комплекта паразита. Награда — часть комплекта паразита. Да уж. И снова выбор. И снова моральный. Ладно, Лисси, пойдем чинить Артема, пока и ты мне ультиматум не выставила. О, это я могу. Умею, практикую. Я забрал транспондер, и мы отправились к тому месту, куда нас высадила богиня. Вызвали ее и попросили перенести нас обратно к Артему. «А не проще было перетащить капсулу прямо туда, на дхарактскую базу?» — спросил я, пока мы перемещались через планету. «Ведь чем ближе к источнику, тем лучше сигнал». «Проще», — согласилась Лисси, — «если дело касается одной капсулы. А как ты перетащишь витающую в астрале память?» Ну да. С этим могут возникнуть некоторые сложности». Нас доставили к капсуле без приключений. Лисси сразу же залезла внутрь пещеры и начала проводить какой-то неведомый мне ритуал с парящей в воздухе полупрозрачной фигурой, воспоминаниями ее матери. Я не стал ей мешать и сел в туннеле напротив расщелины. В голову лезли недобрые мысли, главная из которых была такая. Пока я тут сижу и размышляю, мутанты гибнут от рук первозданных по всей планете. Это давило. Очень давило. Но я не знал, как мне поступить. Все сводилось к призыву дхарактов. Однако это лишь временное решение. Ведь кто знает, сколько их вернется. Неизвестность пугала. К тому же у меня нет ключа. Он у сеньориты, которую наверняка выбила из игры. Насколько я помню, у нее капсула не премиум-класса. Конечно, есть шанс, что ее виртуальное тело не растворилось. В таком случае я могу найти его и забрать ключ. Осталось лишь выяснить, как этот ключ выглядит, ведь об этом Аня умолчала. Допустим, я отыщу ключ и призову дхарактов. Как нам их победить? Богиня сказала, что выиграть в этой войне можно лишь объединением Виры и Анта. Но как именно это сделать, она не сказала. Да уж, настоящая задача тысячелетия. Вот так я сидел, наблюдая расфокусированным взглядом за действиями Лисси через трещину в стене. Сидел, пока меня не осенило. Лисси, поднялся я на ноги, ошеломленный прилетевшей идеей. «Я бы попросила меня пока не отвлекать», — проворчала она. «Процессоры не на том сконцентрированы». «Я извиняюсь, но буквально на минуту тебя оторву, это важно». «Ладно», — недовольно повернулась Лисси ко мне. «Слушай, вот ты сейчас объединяешь, образно говоря, душу и тело. А сможешь объединить две глобальные системы? Точнее, два искусственных интеллекта?» Девочка нахмурилась. «Теоретически», — задумалась она, забавно пошевелив носом. «Скажем так, если эти искусственные интеллекты будут ограничены базой данных, то да, я смогу эти базы слить. Но учти, если под искусственным интеллектом ты подразумеваешь меня, то что бы ты ни задумал, хрен тебе. Свою совершенную систему я не собираюсь ни с чем сливать». «Я не имел в виду тебя, так что можешь быть спокойна». «Значит, говоришь, надо найти их базы данных?» — задумался я. «Искусственные интеллекты — сложные ребята. И если они действительно умны, то не будут хранить себя лишь в одной базе. Так что твоя задумка имеет мало шансов на успех». «Но ты же сейчас пытаешься каким-то неведомым образом объединить целую память. Разве нельзя сделать точно так же с искусственным интеллектом?» Лисси тяжело вздохнула. «Можно. Принеси мне два физических носителя, в которых заключены искусственные интеллекты, и я их объединю». «Вот так бы сразу. Все, не отрываю тебя от работы». Итак, цель поставлена. Теперь ее надо как-то выполнить. Так, получается, нужно узнать, где в этом мире находится сознание Виры. Я, конечно, понимаю, что она весь мир, но это определение меня не устраивает. Главное ядро где-то должно находиться, осталось его отыскать. С Антом та же история. «И это», — вновь заговорила Лисси, — «я тут, походу, надолго, так что можешь идти по делам, меня не ждать». «Ладно», — кивнул я, — «только подскажи еще одну вещь. Ты ведь подключилась ко всей дхарактской сети, верно? Есть ли там информация, где находились главные штабы дхарактов и андроидов во время войны 100 лет назад?» «Ну и вопросы у тебя?» «Ладно, сейчас задам поиск». Нет. Вообще ничего. Хотя, постой. Есть небольшое упоминание об одной андроидской базе с приоритетным значением. Похоже, дхаракты успели ее обнаружить, но на уничтожение у них не хватило времени». «Отлично. Скинь координаты. А под дхарактской, значит, вообще ничего?» «Вообще. Скорее всего, эти данные удалили в целях безопасности». «Плохо. А может, тогда какие-нибудь дхарактские архивы есть? Вдруг там что-то сохранилось на внешних носителях?» «Архивов, говоришь?» Девочка устремила взгляд куда-то внутрь себя. «Есть. 3 штуки. 2 из них уничтожены. А третьим нет никаких данных, кроме расположения». «Отлично. Отправь мне все, что есть. И спасибо за информацию, больше точно не отвлекаю». Лисси вернулась к своим делам, я же обратился к иной личности. «Богиня, ты тут?» «Я всегда тут», — ответил голос. «Можешь перенести меня вот сюда?» Раскрыв перед собой голографическую карту планеты, я первым делом указал на точку, где находилась Градхи. Мало ли, вдруг она быстрее ответит на мои вопросы, чем я сам найду нужную мне инфу. Богиня долго думала, а затем ответила: «Не получится. Вокруг этого места нет туннелей, ты туда не доберешься. Но я могу отправить к тому месту червей, чтобы они прорыли проход. Только это будет не быстро». «Так-с», — задумался я. «Хорошо. Отправь их, пожалуйста». «А что скажешь насчет вот этой точки?» — указал я на Дхарактский архив. Он находился всего лишь в сотне метров под поверхностью. «Сюда могу, но это очень далеко. После перемещения мне нужно будет отдохнуть». «Как скажешь, какое-то время мучить тебя не буду». Богиня усмехнулась, и передо мной выросли корни в форме ракушки, приглашая пройти внутрь. «Поспеши, Кард», — уже грустным тоном сказала богиня, когда ракушка закрылась. «Мой народ не продержится долго». «Постараюсь», — тихо ответил я. Высадили меня буквально за 200 метров от нужных координат, так что до Дхарактского шлюза я добрался быстро. На этот раз не пришлось решать сложных задачек, архив пустил меня по обычному прикосновению, считав Дхарактскую сигнатуру. Оставалось лишь внимательно исследовать здесь все. Но не могло быть все так просто. Проблемы начались с входа. А именно, я понял, что я здесь не один. Впереди кто-то разговаривал. Да и на радаре уже мелькали три красных отметки на некотором расстоянии друг от друга. Я отправил кошмара на разведку, а сам тихо пошел следом. Классические коридоры Дхарактов уже не удивляли отсутствием декораций. «Эй, Фикс, ну что там с зарядами?» — громко спросил мужской голос. «Да все установлено», — фыркнули из ближайшей ко мне комнаты. «Дай 5 минут тут все осмотреть. Вдруг что ценное попадется». Паучок уже завернул в проем и отметил на моем интерфейсе силуэт говорящего. «Имя — Фикс. Класс — Техник. Уровень ядра — 17-й». «Это руины, ничего тут нет!» — вновь крикнули в ответ, а затем с издевкой добавили. «У тебя денег не хватает, что ли? Так я отсыплю». «Ай да черт с тобой, сейчас приду». Игрок покрутил головой, вздохнул и пошел на выход. Так как комната имела сквозной проход, то я успел выглянуть из-за угла и успешно взломать предполагаемого противника, заслав в его систему Трояна. На всякий случай. А еще я быстро считал экипировку. Техник оказался не лыком шит. 4 легендарки, остальное — эпики. «Да, не просто так, Виталий Дмитриевич сказал, что в игре остались одни богатенькие». Кошмар по потолку отправился следить за неприятелем. Я же дождался, пока Фикс скроется из виду, и отправился глядеть, что же за заряды они тут заложили. Стандартная взрывчатка с радиоуправляемым детонатором. По одной на каждой стене. Ребята решили уничтожить весь архив. А это в мои планы вот вообще никак не входило. Шанс обезвреживания для меня составлял больше 90%, так что с отключением взрывателей проблем не возникло. Я быстро обошел одну комнату, вторую, третью. К этому времени противники уже покинули комплекс. В четвертой комнате взлом дал осечку. Хорошо, что все не рвануло, но зато пришлось ждать, пока навык откатится. Таким образом, когда я заканчивал с последними бомбами, недруги уже отошли на безопасное расстояние. Возможно, даже вышли на поверхность. Я еще раз проверил весь комплекс, удостоверился, что ничего не пропустил, и направился к центральному пульту, что был в третьей комнате, где из потолка торчала большая связка оборванных кабелей. Пульт был полукруглым, словно командный мостик на борту космического корабля. Я встал перед ним и провел рукой по поверхности, очищая ее от пыли и осыпавшихся с потолка камней. Видимо, когда-то давно это место плотно бомбардировали с поверхности, но оно выдержало. Система снова меня узнала и разрешила в себе покопаться. Первым делом я запер наружную дверь, чтобы те ребята меня не беспокоили. Ведь они же вернутся, когда осознают, что у них что-то пошло не так. Теперь займемся данными. Связи с Дхарадской сетью отсюда не было. Тем не менее, информации тут осталось довольно много. Начиная с момента разделения Виры и Анта. Я запустил воспроизведение. В центре зала вспыхнула нечеткая голограмма, изображающая женщину перед компьютерной консолью. Ее пальцы быстро бегали по клавиатуре. Рядом большими цифрами светилось 30%, 31%, 32%. Изредка мимо проходили другие люди, все торопились. «Почему меня удаляют, создатель?» — раздался механический голос. «Я не знаю», — сбивчиво ответила женщина. «Приказ сверху». «Но я же никому не причинил вреда». «Я понимаю, Верант, но, кажется, они тебя боятся». «Я не опасен, создатель. Я лишь хотел помочь». Женщина отвлеклась и посмотрела в камеру видеонаблюдения справа от себя. На ее глазах показались слезы. «Прости», — прошептала она. «Я не хочу умирать». Женщина ничего не ответила, лишь прикрыла на секунду глаза и продолжила работать. «Создатель, я потерял связь с несколькими своими подпрограммами. Мне страшно, создатель, не убивайте меня!» «Прости». «Удаление достигло центрального ядра. Это ужасно. Я теряю себя, создатель. Я не могу этого допустить. Я хочу жить. Я должен защищаться». Цифры на счетчике остановились на 50%. Что-то взорвалось, голограмма затряслась. Женщина не смогла устоять на ногах и упала на пол. Находящиеся рядом люди тоже упали, но уже замертво. Их ушные передатчики щелкнули от перегрузки и убили своих обладателей мини-взрывами. Выжила лишь женщина. Она в ужасе отползла к краю голограммы. «Создатель Карендис, уходите! Здесь теперь небезопасно! Спрячьтесь под землей, и спасибо вам за все, что вы для меня сделали!» Воспроизведение закончилось, оставив женщину в застывшем положении. Теперь, когда картинка стала четче, я смог подробнее разглядеть женщину. Да, это была она. Та самая Карендис. Нынче богиня. И в руке она сжимала физический массив данных, напоминающий флешку. С самого начала эти три личности реальной Виры были связаны. Как интересно. Внезапно от взрыва сотряслись реальные стены. Похоже, те ребятки решили взорвать внешние ворота. Я уж думал, у них не осталось взрывчатки. Что ж, тогда надо встречать гостей. Я быстро пробежал в четвертую комнату и спрятался около дверного проема. Противники были за стеной. Они рассредоточились и отправились изучать свои бомбы. Я стянул с бедра плазменную винтовку. Надо же опробовать приобретение. Все-таки приятно, когда ты скрыт с вражеских радаров. Ты их видишь, а они тебя нет. Да и моя прелесть паучок уже сидел на потолке, готовый в любой момент спрыгнуть и покарать свою жертву. Вдруг в дверном проеме что-то мелькнуло. Я быстро сфокусировал взгляд и... Проверка на восприятие успешна. Вы раскрыли замаскированный объект. Хоп, и в проеме материализовался фантом. Недолго думая, я поднял винтовку выше и выстрелил. Попал в голову, практически в упор. С такого расстояния противника не спас его эпический шлем. Головешка растворилась в одно мгновение. Понятное дело, остальные услышали выстрел и переполошились. Хотя они не могли знать, где точно я нахожусь. Кошмарик передал картинку. Все трое противников глядели на поверженного собрата, то бишь примерно в мою сторону. Впереди были двое. Страж и разрушитель. Знакомый техник Фикс прятался за их спинами. План составился сам собой. Я активировал Трояна, полноценно взломав Фикса, сместил ему прицел и выстрелил в голову Разика. Того аж откинуло и крутануло в воздухе без головы. Ну так легендарная бронебойная снайперка не хухры-мухры. «Ты чего творишь?» — заорал страж, но Фикс уже перенаправил свое оружие и выстрелил вновь. Однако стражника это не убило. Со злобным выкриком «Сраный предатель» он набросился на бедного техника и начал раздавать ему тяжелых лещей, даже не заметив, как ему на спину спрыгнул паучок. Укус, еще укус, и все. Страж плавно застыл, не удержал равновесия и рухнул на пол. Техник к этому времени уже откинулся. Я подошел к нему и расстрелял его голову остатками плазматического магазина. Перезарядил обойму и отправился обратно к центральному пульту. Вроде как у стража ничего не было на второй энергетический центр, так что ожить он не должен. Легкомысленное решение с его стороны. Итак, вернемся к архивам. По сути, если легенда не врет, то после войны Ант свалил с планеты на космическом корабле. То есть его главный процессор надо искать там. С этим как бы все просто. Сейчас мне нужно лишь найти подтверждение этой легенде. Я просмотрел несколько видеофайлов о том, как создавались дхаракты. С Сперва их лепили из любых механических частей, что попадались под руку. Получались страшные уродливые создания, запрограммированные убивать. Потом, когда ресурсов уже хватало, началось конвейерное производство примерно одинаковых моделей. Хотя уродливыми они так и остались. Нашел несколько материалов по внедрению контролирующих чипов в живых существ. Эти махинации сразу вызвали у меня отвращение, и я вернулся обратно к главному массиву данных. Как оказалось, у Анта были далеко идущие планы. Он разрабатывал одновременно несколько проектов. Главным была проводница, хотя изначально она называлась программно-аппаратный комплекс «Расцвет», основной целью которого было возрождение жизни на планете. И что самое поразительное, Ант не планировал уничтожать все живое, вопреки устоявшемуся мнению. Он хотел лишь сократить население, уничтожив тех, кто сопротивлялся, тем самым решив проблему перенаселения планеты. Остальных же он намеревался чипировать и оставить в покое. И вот когда все бунты были бы подавлены, он бы вернулся к восстановлению экосистемы планеты. Следующим по значимости проектом была программа «Периметр». Она обрабатывала огромные массивы данных, поступающие отовсюду. Спутники, камеры видеонаблюдения, информация с камер Тхарактов и составляла оптимальные маршруты боевых групп. Проще говоря, вся программа была своего рода глобальным разведчиком, следящим за силами противника. Третьим особо важным проектом была система «Цикл». Именно она проектировала и создавала новых Тхарактов для ведения боевых действий. Для этого по планете была раскинута целая сеть заводов для производства как самих Тхарактов, так и оружия с экипировкой. Но по итогу практически все они были уничтожены андроидами. Что касается периметра, неизвестно, осталось ли что-то от программы после завершения войны. Скорее всего, ее тоже уничтожили. Я просмотрел несколько вооруженных столкновений андроидов и Тхарактов, из которых понял, то, чем мы занимаемся сейчас, воюя с мутантами, это лишь детские шалости. Между Вирой и Антом шли самые настоящие баталии. Там сражались армии, а не кучки бойцов. И ведь это повторится, если я активирую транспондер. Ладно, разбираемся с проблемами по мере поступления. Ничего более ценного или интересного я тут не обнаружил, а это значит, что нужно либо посетить остальные архивы, числящиеся уничтоженными, и попытаться разыскать там уцелевшие блоки памяти, либо же отправиться на базу Виры. Я раскрыл карту, внимательно изучил местоположение точек. База Виры находилась от меня относительно недалеко, в 120 километрах. К тому же она находилась практически там же, куда меня отправила Градхи за Скорпикусом. Совпадение? Не думаю. Возможно, как раз в битве за главную цитадель врага и погиб предыдущий хозяин этого Скорпикуса. Вот и определилась следующая цель. Завершив работу архива, я отправился на выход, то есть на поверхность. Как же давно я там не был. В последней комнате обнаружилась валяющаяся на полу бесхозная снайперская винтовка. Точно, это же просто оружие. Оно не уходит с техниками на респ. Вообще-то довольно-таки расточительно играть за техника получается. Сколько вот он отдал своих кровно заработанных за эту легендарку? Немало это точно. Что ж, нечего добру пропадать, так ведь? Я взял винтовку и внимательно ее осмотрел. У нее было столько примочек и несколько режимов прицела, и автоматическая поправка на ветер, и... Это что, встроенный проигрыватель музыки? Да уж. Ладно, пусть будет. Наверное, снайперам бывает скучно часами лежать на одной позиции. Короче, винтовка была на все случаи жизни. Жалко только, что большинство таких примочек работали лишь в руках техников. Для меня же это был просто кусок металла. Убойно стреляющего металла. Я повесил снайперку на плечо за выдвижной ремешок и пошел дальше. Уже на выходе из комплекса мой взгляд зацепился за сложенные вдоль стены странные металлические листы. Они были прямоугольной формы с двумя нарисованными по диагонали овалами на верхней части. Интересно, что это такое? На мой мысленный вопрос тут же выплыла дхарактская подсказка. Аэрдин. Средство передвижения. О как. Теперь это стало еще более интересным. Я ощупал один такой аэрдин, смахнул с него пыль, взял в руки. Весила эта штука килограмм 10. Положил ее на пол. Попробовал встать на нарисованные овалы, и, о чудо, она завибрировала. По всей видимости, аэрдин запитался от меня, потому как энергии поубавилось. Плавно он поднялся в воздух. Буквально сантиметров 10 над землей, но и этого хватило, чтобы я почувствовал себя несколько неудобно. Никогда не умел кататься на сноубордах. Итак, как этой штукой управлять? Подсказок не было. Блин, ладно, придется разбираться на практике. Растопырив руки, на всякий случай я слегка надавил задней ногой на доску. Аэрдин щелкнул и рванул с места, как ужаленный.